Группа «Факел», завод, точка обороны. Кто они? Аскер старался не впасть в отчаяние. Беспилотник бьет по ним. Он уже уничтожил того, кого он послал на прорыв. Значит, у беспилотника есть терморадар, и хороший. Он не смотрел на женщину, вверенную его защите, чтобы даже на секунду не подумать. Он уже примерно представлял, кто она такая и зачем она, может быть, нужна этим обезьяньим выкидышам. Но это ничего не значило, потому что он видел многое. И сиротский приют отнюдь не полон благонравия и доброты, но все, даже самые отмороженные, почему-то соблюдали никем не писанный, но обязательный к исполнению закон. Женщина неприкосновенна. Доходило до того, что даже хулиганы отступались, если ты гулял с девчонкой, провожал ее. Те самые хулиганы, которые на обратном пути изобьют тебя вдвое. А эти? Ну что знают о женской красоте, женской чести? Убогие. Не знаю, сударыня, один из них сильно похож на командира отряда наркоторговцев, другой на полицейского, ценой мятую Катьку. Сударь, чтоб вы знали... Сударыня, я ничего не хочу знать. В вас верили моей заботе люди, которых я безгранично уважаю, и я намерен сохранить вам жизнь, даже если для того потребуется отдать свою. Спуститесь в подвал и укройтесь там. На сей раз боевики решили поймать их на малочисленности. Пошли в атаку одновременно со всех четырех направлений под прикрытием пулеметов и дыма. Серые в темноте клубы дыма, вырвавшиеся из бадаша больших домовых шашек, устаревший, но действенный способ прикрытия пехоты, клубились, плыли между отвалов, льнули к земле. «Воу!» Заунывный и злобный вой, многократно усиленный мегафоном, заставил вздрогнуть даже отчаянного Аскера. Это басмачи. Многие бывшие люди мира или беглые преступники, лихая вольница принимает всех, да только пути назад нет. То же самое, что и маджахеды, вольные грабители караванов, прячущиеся в кишлаках подмирных, пока не пойдет по пескам пустыни большой караван. И тогда они на легких местных коньках с кривыми саблями выметнутся со всех сторон, под злобный шакалий вой, пойдут в атаку отовсюду, сминая вооруженных купцов и охрану. Про то, кто басмач, знали все. Да только что сделаешь? Эмир далеко. Выдашь укрывшегося в доме басмача стражи. Басмача повесят или в пустыне живьем закопают. Стража уйдет, а дружки его вырежут всю твою семью в ночь и дом подожгут. Лучше уж молчать. Басмачей не стало. Только когда пришли русские, их было много, и у них были гремящие стальные птицы, поливающие с неба огненным дождем. А вот сейчас возродились уроды. Как только могло так получиться? Аскер установил заботливо сберегаемый в особом кармане разгрузки термооптический прицел. Он стоил столько же, сколько все остальное его снаряжение, вместе взятое. Отстегнул магазин, пристегнул другой, только с трассирующими. Такие магазины были у каждого. Указать цель или опознаться. «Цели указания на мне!» — заорал он. «Короткими в темпе! Патроны беречь! Готовность!» Басмачи уже шли в атаку. Точнее, выдвигались на новый рубеж. Им главное — сблизиться метров на 100-150. Хорошие стрелки среди них попадаются редко, но если сблизятся, хана всему. Термооптический прицел работал с необычайной четкостью, высвечивая белым фигурки людей на черном фоне ночи. Красное перекрестие прицела с рисками делений помогало дать поправку. С помощью его можно было также примерно установить дальность. «Групповая на час, 500, огонь!» Автомат не подвел. Красная пчела трассера прервала свой полет, уткнувшись в белую фигурку басмача, шедшего... точнее, бежавшего рысью в центре цепочки, и фигурка стала падать. Перебивая его, загрохотали автоматы и пулеметы. В прицеле было видно накрытие с первого раза. Но он специально не стал стрелять в первого. При стрельбе ошибка обычно идет по вертикали, а не по горизонтали. Давая наведение на центр колонны, он увеличивал вероятность попадания настолько, насколько мог. Басмачи, попав под град пуль, бросились в стороны. Несколько из них остались лежать на земле. «Прекратить огонь! Противник справа!» У всех были монокуляры с терморежимом, но их действие не сравнится с опытным корректировщиком огня. Аскер, пригнувшись, побежал вправо. Бандиты, завод, точка обороны. Бородач сидел в одной из машин, пытаясь поймать частоту, чтобы сообщить о происходящем и вызвать помощь. Он и в самом деле недооценил русистов. Те оказались настоящими шайтанами. Дед, благоразумно принявший амнистию и превратившийся из басмача в обычного феллаха, а потом и полицейского, на закате жизни рассказывал внуку, что среди русских есть простые люди, а есть настоящие шайтаны. Их называют казаки. И они служат белому царю, сидящему на троне, в далеком городе, где воды столько, что люди ездят по ней, как по земле. В отличие от русских сарбазов или бандитов эмира, у них нет формы. Они одеваются так же, как и местные. Многие знают язык и могут совершить полный намаз, ни разу не запнувшись. Но они чужаки. И да поможет Аллах тем, кто не сможет вовремя опознать их. И если ты хочешь жить и умереть в собственной постели, а не на виселице, — говорил дед, — стань полицейским. Тогда ты сможешь безнаказанно делать то, за что обычного человека просто повесят. Сын его и отец бородача тоже был полицейским. Внук послушал наставление и стал бандитом. В отличие от басмачей старшего поколения, он занимался рэкетом. Сначала просто рэкетом, потом умные люди подсказали ему, что надо не просто требовать денег, а говорить «плати закят». Тогда это будет в глазах многих не грабежом правоверного правоверным же, а богоугодным делом. Но если кто-то скажет, что он уже заплатил закят, скажи, что те, кому ты его заплатил, муртады и мунафики, сошедшие с пути Аллаха и следующие прямиком в огонь. А если кто-то скажет, что он не правоверный, а другой веры, скажи, плати джизью. Так на Востоке рождалось новое поколение террористов. Террористы с бандитским уклоном. Террористы, приходящие в террор не через веру и духовные искания, как террористы первого поколения, а ищущие в религии оправдание своему преступному пути, своим уголовным преступлением. Доходило до того, что Коран, точнее его интерпретацию, даже не интерпретацию, перевранные основы книги, разъясняли неофитам, постоянно отбиваясь на уголовный жаргон. Суть была в том, что на почве уголовной романтики взращивали настоящих террористов. Если фанатики были нищими, загнанными, постоянно ходили под исключительной мерой, а то и объявлялись вне закона. Мало приятного, согласитесь. То тут было по-другому. Сначала парню разъясняли, что уголовная статья — это не политическая, и максимум, что грозит за вымогательство — 15 лет каторги. Да, и этого не будет. Свидетелей запугают оставшиеся на свободе дружки. Потом разъясняли про закят и джизью. Потом начинали исподволь подсовывать экстремистскую литературу и рассказывать о несправедливости жизни. Потом разъясняли, что вся несправедливость идет от русистов и их продажных слуг. Они не только неверные, но и поработители, оккупанты. Потом фотографировались с автоматом на фоне черного флага, а потом фотография эта случайно оказывалась в жандармерии, и изображенного на ней переводили в ранг террористов и начинали охоту. И вот новоявленному воину Аллаха ничего не оставалось, как переходить на нелегальное положение. Бородач был немного другим. Он тоже занимался вымогательством, но был националистом, а не религиозным экстремистом. Когда ему предложили явиться на шариатский суд по поводу того, что он использует в рэкете термины «закят» и «джизья», он сделал так, что все шариатские судьи оказались в полиции с очень тяжкими статьями на загривке. Но русских он считал оккупантами. И когда сын эмира, ни дна ему ни покрышки, объявил тайный набор аскеров, бородач согласился. Он без слов понимал, о чем идет речь. Здесь все понимают. А теперь он оказался один на один с этими проклятыми шайтанами, и дело было совсем плохо. Из темноты подбежал порученец, рухнул на колени. «О, эфенди, мы заняли одно из зданий и укрепились там». Бородач презрительно фыркнул. Это означало только то, что русисты отступили в другое, предварительно взяв дань кровь. «Где Музафар?» «О, эфенди, мой почтенный брат Музафар стал шахидом на пути Аллаха». Бородач пихнул посланника ногой и только сейчас заметил, что у него на лице кровь. «Сколько русистов вы убили?» «О, эфенди, отвечай, только посмей солгать. Я вырежу твой проклятый язык и брошу его здесь, на корм зверью». «Мы видели кровь на полу, эфенди, и перевязочные пакеты, но русисты не оставили ни одного тела. Может быть, шайтаны уже забрали их?» Бородач пнул подчиненного сильнее. «Лучше бы они забрали вас. Ни к чему не годный дурни, ну, право же, по сравнению с нашими прадедами, теми, кто разорял Русь за северных морей. Вы настоящие евнухи, да будут прокляты ваши предки, лежащие в могилах!» Стоящий на коленях ничего не успел ответить на страшное проклятие. Послышался звук моторов. Это были бронемашины, те самые, на которых прорывались к дворцу слез. Со следами пули, даже гранат, но все еще на ходу. Бородач сунул руку в карман, чтобы проверить, на месте ли оружие. «Салам алейкум», — сказал он высадившимся из первой машины людям. «Вы задержались. Мы уже загнали русистов». «Сколько их?» «Человека 3-4, не больше». «Значит, с десяток», — оценил человек в защитном шлеме. «Ваших людей много осталось? Пусть держат периметр и никуда не лезут». «Как скажете», — сказал бородач, ощущая такое чувство унижения, какое давно не испытывал. «Я пойду с вами, покажу, как надо воевать». Военный ничего не ответил, за его спиной выгружали щиты. Группа «Факел», завод АБК. Это было заводоуправление, бывшее заводоуправление. Кто-то выстроил его по новомодному проекту. Огромная квадратная шестиэтажка, в центре свободное пространство, и все коридоры и лифты выходят на него. А в центре зона отдыха, фонтан или зимний сад. В зависимости от того, о каком месте идет речь, о севере или о юге. Здесь был фонтан, пересохший, давно не работающий, конечно, но смысл сейчас имело только одно. Это была последняя точка их обороны. Последний рубеж. После крайней атаки, в которой явно участвовали армейские спецчасти, их осталось лишь двое. Он, отчаюга-сирота, которому сам черт не брат, по имени Аскер, и еще один парень, поволжский татарин по имени Камиль. Удивительно, но он был самым большим в их группе. 2 с небольшим метра роста. И именно он выжил в жестоком бою, перенес 3 штурма и не поймал башкой пулю. Ранений по мелочи никто не считал. «Все здесь, сюда, ложитесь на пол и ждите. Лежите, не поднимайтесь». Камиль уже занял позицию на входе в какой-то кабинет, на углу, на 5-м предпоследнем этаже. У него был автомат, и все еще оставались патроны. У Аскера оставался только ПП-2000, но к нему был глушитель, легкий прицел с красной точкой и несколько длинных, 50-патронных магазинов. В умелых руках это оружие могло натворить бед. Проблема была в другом. Первый, третий, пятый этажи – переходы из производственного комплекса в АБК, административно-бытовой корпус, и две сквозные лестницы в самом корпусе, не считая лифтов. Все это, используя армейскую терминологию, лазы, места возможного проникновения противника в охраняемый периметр. И их не перекрыть, и взрывчатки, чтобы подорвать переходы, у них нет, тем более, что их не три, а шесть, справа и слева, как и лестниц. А их намного больше. У тех, кто прибыл на подмогу выдыхающимся боевикам, он увидел и крупнокалиберные снайперские винтовки, и пулеметы, и пули непробиваемые щиты. И, что самое главное, они умели этим пользоваться. Хорошо умели. Их учили, наверное, одни и те же люди, сами о том не зная. «Сидите тихо!» Аскер перебежал к двери. Там на комбинате глухо грохнуло, сработала последняя, наверное, из установленных ими мин-ловушек. Или кто-то подорвался, то ли ее сдернули кошкой, непонятно. Как непонятно и то, сколько им еще осталось. Взгляд на часы, час до рассвета. Он достал телефон, привычно ткнул, связи нет. Захотелось хватить им обе то, но он аккуратно положил телефон в карман. Может, еще пригодится. Никогда не следует отказываться от шанса, сколь бы призрачным он ни казался. Час до рассвета. «Как будем?» — спросил Камиль. Как и Аскер, он не потерял бодрости духа и не собирался сдаваться. Хотя бы потому, что был татарином и мусульманином. Попавших в плен мусульман экстремисты считали предателями и убивали с особой жестокостью. Для себя он носил самоликвидатор, 100-граммовую шашку тротила. «Ты справа, я слева». «Хоп!» — привычно согласился бывший казанский хулиган. «Стой! Они пойдут с одного направления, наверное, с моего. Оно ближе. У них не так много людей. Если так, ты с автомата бьешь первым, снимешь пару и спрячься. Я доделаю остальное, если смогу. Нам нужно оружие. Если с моего, тогда наоборот. Если снизу, начинаем с гранат. У тебя есть? Две. Дай одну». Камиль поделился гранатами. Аскер сунул гранату в карман, подумав, что, может, она пригодится совсем для другого. О сдаче в плен не может быть и речи. Так, все, пошел. Аскер надеялся, что первыми не бросят снайперов. Снайпер с бесшумным оружием может тихо проникнуть в комплекс и снять одного или двоих, прежде чем кто-то что-то поймет. В одиночку комплекс уже не удержать, да и вдвоем-то не удержать, если быть честным. Просто деваться им некуда. Камиль, стараясь топать потише, перебежал на новую позицию. Показал, все окей, позицию занял. Аскер распластался на бетоне, не двигаясь. Оставалось лишь ждать. Они, к счастью, появились, как он и предполагал, с его стороны, штурмовой колонной. По фронту щитовик, где только щиты взяли гады. За ним в колонну бойцы. Аскер ждал. Щит он не только защищает, но и резко ограничивает видимость. И щит защищает только с одного направления из четырех. Только не все это помнят. Своих двоих Камиль снял четко, как по учебнику. Дважды рявкнул автомат и замолк. А его владелец спрятался под защиту бетонной колонны, прежде чем град ответного огня обрушился на него. Пошли команды. Командир указал цель лазерным целеуказателем и, главная ошибка, щитовик отреагировал на угрозу с нового направления, а двое под прикрытием огня остальных бросились вперед, чтобы зайти стрелку с левого фланга, пройти коридор и прикончить. Аскер с пола открыл огонь и не отпускал спусковой крючок, пока не высадил все 50 патронов. Один из бегущих по инерции пробежал еще немного, прежде чем рухнуть, и рухнул почти голова к голове со Аскером. К острому запаху пороха и горячего металла прибавился запах крови. Аскер выдернул чеку гранаты, бросил как можно дальше в коридор перед собой, чтобы тормознули те, кто мог прийти на помощь штурмовой колонне. Дико крикнул, «Аллах Акбар! Пусть только сунутся, твари!» Отсигналил фонариком. «Иди сюда!» ПКМ с длинным тяжелым стволом от ПКТ и стационарным прикладом. РПД. 4 автомата АК-2 казачьей модификации. Один штурмовой дробовик «Сайгак» с барабанными магазинами, пистолеты, несколько гранат. Патронов от половины до трети нормы, к ПК и вовсе две ленты, и одна початая, 200 с чем-то. К РПД столько же, явно немало постреляли, но уже и это хлеб. Чего-чего, а недостатка оружия и патронов им испытывать не придется. Снизу, с первого этажа, справа, оглушительно, до легкой контузии и звона в ушах громыхнуло, полыхнула ослепительная вспышка. Забросили Зарюдова. Сейчас будет штурм. «Бойся!» — успел выкрикнуть Аскер. Слева он прикрылся щитом трофейным. Он был только один. Камиле придется выбирать позицию не в коридоре, иначе его могут атаковать с двух направлений. Еще вспышки и разрывы два раза, как будто здание рушится. К счастью, он не смотрел на место разрыва светошумовой гранаты, но все равно радуга в глазах и состояние легкого отупения. Внизу появились щитовики, целых два. Входили на сей раз справа. Трофейный пулемет ровно застрочил, но щитовики не собирались продвигаться вперед. Под их прикрытием проскакивали и занимали позиции за клумбами, за фонтаном боевики. Один из щитов повалился под градом пулеметных пуль. Щитовик был конкретно смертником, но выдержал до конца, дал выйти и занять позиции остальным. Второй устоял. Боевики, заняв позиции, не продвигались вперед, не рисковали, только постреливали, экономно постреливали. Аскер успел спрятаться за колонну, прежде чем шквал пулеметного огня из перехода с его стороны смел щит, которым он прикрывался. Так и есть. Обломавшись и поняв, что им противостоит больше, чем один человек, они предприняли атаку сразу с двух направлений. Теперь он открывался либо слева, либо справа, тем, кто внизу. Как только они прорвутся к лестницам, пипец, будет просто. Пулемет у ублюдка был явно крупнокалиберный. Подняли снизу с танковой ДШК или НСВ, снеся щит, перешел на короткие очереди. Но ей не отламывали целые куски от массивной колонны, одной из четырех по углам внутреннего дворика здания. Те пули, что миновали колонну, врезались в стену, оставляли на ней громадные сколы выбоины. Сидя за колонной, Аскер чувствовал, как пули бьют в нее. Ничего не было видно из-за цементной пыли. «Они не будут здесь наступать», — вдруг подумал ему. «Они подняли на пятый этаж ДШК, чтобы наглухо перекрыть это направление. Атаковать они будут в другом месте». Снизу стреляли из нескольких стволов. Внизу взорвалась граната. Потом застрочил и тут же захлебнулся РПД. Потом он снова открыл огонь. Наверняка Камиль получил ранение. Аскер понял, снайпер. Либо первый, либо третий этаж. Он пополз со своей позиции по коридору, потащив пулемет за собой. Лента есть. Перезарядить еще можно. Всочил автомат с плеча, трофейный. Ну, плевать, дистанция тут. Да плюнешь, не то что пулей попадешь. Где он? Если бы позицию выбирал он бы сел на третьем, у самого перехода, прикрывшись колонной. Ближе и проще всего. Если пытаться занять другую позицию, мало ли что может быть. Заметят и врежут, даже свои. Выдохнул, встал на колено. Тут защита низкая, как раз по колено. Выше должны были быть хромированные поручни, которые давно нет. И открыл огонь по тому месту, о котором знал сам. Огрызнулся на весь магазин. Заметил, как исчезло из прицела что-то, что по цвету чуть отличалось от темноты. Снайпер был то ли ранен, то ли убит. И сам упал, уходя от ответного огня. Может быть, раненый. А может быть и нет. Перебросил гранату через перила. Она взорвалась. Ублюдки уже успели проникнуть на лестнице. Это точно. Им осталось немного подняться и атаковать со всех направлений. Справа снова застучал РПД. Камиль, живой чертяка! Лежа на спине, Аскер достал телефон, нажал на кнопку. И, к его удивлению, телефон отозвался гудком соединения. Твою мать! На приеме знакомый голос араба. Ты какого хе отрубил связь, сукин ты сын? Времени нет, заорал Аскер. Слушайте, мы на старом заводе на дороге на Хатаму. На урановых отвалах. Ведем бой с превосходящим противником в полном окружении. Но мы не сдадимся. Слышите нас? Мы не сдадимся. Ну, вот и все. Теперь только осталось вытащить женщину из ловушки, из помещения, путь к которому преграждает огонь крупнокалиберного пулемета, собраться в одном месте и огрызаться, пока не придет помощь. Да, она обязательно придет. Зуб даю. Придет. Спасательная команда, завод, точка обороны. Ноющий вой турбин давил на уши. Огромный вертолет Сикорского в сопровождении двух ударных вертолетов заходил на посадку. К ним летели красные светляки трассеров. В ответ то и дело огрызались скорострельные бортовые пулеметы, то и дело направляя к земле ливень пуль, отмеченный алыми, пульсирующими струями трассеров. Это был не Кандагар, не Хост, не зона племен, не Эльбрус. Это была русская земля. Русская земля образца 2017 года от Рождества Христова. Гранит главный, посадочная площадка безопасности. Посадочная площадка безопасности, посадка, возможно... Гранит главный, я 053. Наблюдаю дым, повторяю, наблюдаю дым. Всем колесницам работать по обозначенным целям. Работать по обозначенным целям, как поняли. Гранит, я 053. Колесницы приступают к работе. Наблюдаю бронетехнику, пытаются скрыться. Прошу разрешения на применение противотанковых. Гранит, всем. Применение противотанковых подтверждаю, повторяю. Применение противотанковых подтверждаю. Приказываю обеспечить периметр, уничтожить пытающегося скрыться и оказывающего сопротивление противника с применением любых средств. Первые залпы нурсов, обозначающие свой путь серым дымом, ушли к земле, разорвавшись там кострами разрывов. Один из ублюдков рискнул, попытался проскочить под огнем. Выиграть пару метров, приблизиться на гарантированный бросок гранаты. Камиль срезал его, и он упал посреди коридора. Только сейчас стало понятно, что силы боевиков не беспредельны, что они кончаются. Они заняли только одну лестницу, на вторую сил не хватило. Заняли позиции на третьем и пятом этажах, но у них не хватило либо сил, чтобы переместить позицию крупнокалиберного, либо кончились патроны. Они уже отдали не менее 20 своих почти ни за что. И теперь осторожно, медленно сжимали кольцо, в основном рассчитывая либо поймать на ошибке, либо, что у спецназовцев тупо кончатся патроны. Аскер уже и не помнил, сколько человек ему сегодня удалось убить. Но знал одно — много, очень много. «Аллах Акбар, ублюдки!» — заорал он. «Идите все сюда!» «Нам нет сегодня смерти, мы бессмертны! Аллах Акбар!» Пули выбили новые кратеры в бетонных стенах, только они и позволяли пока сопротивляться. «Аллах Акбар!» «Надо ползти!» «Снова ползти, снова подставляться под пули!» «Снова ставить свою судьбу на кон, в который уже раз играть в русскую рулетку!» «Сегодня он выжил не потому, что лучше и опытнее остальных, просто так получилось». Камиль, лежа, держал под прицелом проход. Он перевязался как мог и принял лекарство, поднимавшее даже мертвых. Теперь он будет драться, пока пуля не снесет голову. «Нормально, братишка!» — сказал Аскер, чтобы его подбодрить, и заорал. «Нормально, да?» Новые пули ударили по бетону, выкрашив его до того, что стали видны стальные прутья. По ним били со всех столов, уже не решаясь подойти. Могли бы применить и гранатомет, но в замкнутом пространстве пострадали бы сами. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, пророк его, слышали, уроды? На улице громыхнуло, и он, не раз это слышавший, опознал разрывы вертолетных нурсов. — А вот и смерть пришла! — заорал он. — И не нам, а вам! Аллах Акбар! Почему-то он, сибирский паренек, сирота, победу в самой безвыходной ситуации связал с именем Аллаха. Гранит главный — это 051-й. 53-й докладывает, в районе видны следы ожесточенного боя. Только на открытой местности до полтинника двухсотых, повторяю, до полтинника двухсотых, только на внешнем периметре. Противник подавлен, сопротивление не оказывают, огневых точек не видно. Гранит главный, прошу возвращения на посадку основного борта, прием. Гранит главный, 051-му, решайте по обстоятельствам. Гранит главный, вас понял, идем на посадку. Гранит главный, это 053-й. Наблюдаю группу противника у северного угла главного здания. Похоже, пытаются скрыться, ищут транспорт. 053-й, необходимо ликвидировать все угрозы. Повторяю, ликвидировать все угрозы. Гранит главный, вас понял, захожу на цель. Вертолеты были уже отчетливо слышны. Они кружились над зданием, время от времени нанося ракетные удары и стреляя из пушек. Кто-то был уже и внизу. Обостренным, несмотря на контузию слухом, Аскер слышал движение на лестнице. Вопрос был в том, кто там на лестнице, свои или тот хорошо говорящий по-русски бородач. Он подполз ближе к лестнице, набрав воздуха в легкие, гаркнул как мог. «Эй, там, на лестнице, опознаться!» На три эвку вниз спускаю, и будет, как Аллах решит. «Не стреляй, свои!» — раздалось внизу. «Кто свои? Кто свои?» «Тебя, Аскер, кличут. Готовился в 60-м центре. Награды имеешь за Архангел». «От кого вы пришли? От кого пришли?» «От Каляева. Он просил передать от араба привет». «От араба. Знаешь такого?» Араба он знал. Знал и Каляева. Даже хорошо знал. Каляев командовал учебным центром здесь. Его еще называли предбанник, то есть нечто, предшествующее кровавой бане. «Поднимайтесь», — устало сказал Аскер. Послышались осторожные шаги на лестнице. Потом его светил свет фонарей и лазеров. «Свет потушите, козлы, тут снайперы могут остаться. Установить периметр, осторожно». Свет больше не слепил. По скошенным магазинам Аскер узнал автоматы Никонова. Редкие, поразительно точные, попадающие двумя пулями один в один. Их разрабатывали в рамках программы «Оружие будущего». «Помогите ему!» «Да пошел ты!» Аскер оттолкнул протянутую руку, по стенке поднялся. «Бабушке своей помоги!» «Кто был еще с вами?» «Заложники. Там я покажу». Вместе они подошли к тому кабинету, в котором он укрыл женщину и детей. Он спас их. Спас вопреки всему. «Сударыня», — позвал он, — «это Аскер. Выходите. Вам нечего бояться». Вертолет Сикорского совершил посадку недалеко от основного здания. Нутро его было хорошо освещено. Рядом с вертолетом группа прикрытия, совсем небольшая. Для такого вертолета, способного нести 50 с лишним бойцов со снаряжением, у людей в ней было совсем мало. Десятка-полтора, не больше. Боевые вертолеты грохотали где-то во тьме, особенно плотно и перед самым началом рассвета. «Ты тянешь до больнички, братан!» — обратился Аскер к Камилю, которого тащил на себе. «Я, блин, не только до больнички. Я до 100 лет теперь дотяну, нах!» Они шли к вертолету. Бойцы деловито завершали зачистку комплекса. Женщины и дети шли перед ними с двух сторон охраняемые. Командир, прибывший на вертолете группы, сбежал вниз по аппарели, среднего роста, неприметный, как и все, обвешанный снаряжением и с оружием. «Сударыня», — он подал руку женщине, дабы помочь ей подняться в вертолет. «Вот и все. В это невозможно было поверить, но это все. Все они выжили. Точнее, дожили до вертолета двое. капитан второго ранга Каляев. Аскер попытался отсалютовать, но понял, что не сможет. Это тоже ритуал. Один из многих, призванных дать веру в то, что все было не напрасно. Капитан второго ранга, задача выполнена. Вот и отлично. Капитан помог им подняться на борт. Группа зачистки, вероятно, должна была остаться на месте, зачистить зону и дождаться полиции. Взлет. Вертолет задрожал и неожиданно легко оторвался от земли, разворачиваясь носом на северо-запад. Под ногами была видна тонкая светлая полоска зари. «Надо выйти на связь. Связь есть?» Капитан пожал плечами. «Отчего же нет? Прошу». Аскер схватил трубку паруса, набрал номер. «Зенит на связи. Зенит, это Факел. Задача выполнена. Направляемся на базу». «Факел, Факел, как ты там? Как ты там? Доложи, что у тебя со связью?» «Господин полковник, связь восстановлена, я...» «Вот и отлично», — сказал капитан второго ранга Каляев. Аскер увидел направленный на него пистолет и подняв взгляд на капитана. Но увидел поверх его плеча взгляд люнетты, анахиты. Самарканд, 5 марта 2017 года. А нас лишь двое и без приказа. Мы смерти своей не откроем причину. Валентин Пикуль, марш мертвых команд. Факел, прием, факел, факел, это зенит. Выйдите на связь немедленно. Я подошел к корабу, буквально вырвал у него трубку паруса сотового телефона с функцией выхода на спутник. Бросил на кровать. Прекрати, казак, все бесполезно. Они погибли, их нет. Они убили всех, никого не осталось. Это тоже были предатели. Тимофеев сидел на краю кровати, как оглушенный. Во мне же туго в комок закручивалась сильная, очень сильная пружина. Пружина ненависти, гнева и злобы. Играть нужно было на грани фола, но нужно было продолжать играть. И когда эта пружина разожмется... Мало не покажутся никому. Ублюдки, нас опять кто-то предал, кто-то из наших же. Предают тех, кому доверяют. Я вытряхнул из сумки костюм местного, купленный уже здесь. Брюки, безрукавка, чалма. Верить нельзя никому, запомни это. Потом с этим разберемся. Давай, переодевайся. Времени нет совсем. Полковник Тимофеев, выполнять! Последние слова я выкрикнул по-русски на Тимофеева. Это произвело действие холодного душа. Он вытряхнул из своей сумки такой же костюм, начал машинально переодеваться. «Ублюдки!» — повторил Тимофеев с ненавистью. «Времени нет!» — я глянул на часы. «У нас меньше 5 минут». Туркестан, Самарканд. Утро 5 марта 2017 года. Я ошибся. Это моя вина. Панкратов, Каляев, Алимбек, заговорщики в Санкт-Петербурге, о которых мы не знаем. Все они предатели, мразь. Это и есть заговорщики. Черная гвардия. Когда Николай начал ставить на посты других людей, вольно или невольно, их интересы были задеты. Тогда они начали убивать. «Не надо», — резко сказал я, увидев, как араб реактивирует парус. Достает аккумулятор и сим-карты. Оставь все на месте. Даже нет, поставь его на вызов. «Зачем?» — недоуменно сказал араб. «Мы же спалимся». «Вот именно». Я проверил пистолет, богемский ЧЗ с автоматическим режимом огня. Распихал по карманам дополнительные магазины, обвязал себя поясом с деньгами. Деньги — вот и все, что нужно спасти. И нужно спасти самим. Выжить любой ценой. Постоянно действующий приказ гласит. Приказ у нас один. Приказано выжить. Все взял. Иди за мной. В голове словно стучал метроном. Я чувствовал, что времени совсем мало. Времени исчезающе мало. Переходя на бег, мы спустились в холл отеля. Туркестан. Верный, близ горного курорта Медео. Утро 5 марта 2017 года. Основанный у подножья гор Алатау город Верный в 21 веке превратился в один из технополисов империи, посланцев 21 века на Земле, где до сих пор был век 20, а кое-где в горах еще и 19. Небоскребы, покрытые зеркальными панелями, широкие улицы, многоязыкая речь, свобода религии, красивейший горный курорт Медео, на который по выходным ездили целыми семьями. Возможно, русская стратегия покорения Востока, заключающаяся в том, что русские не пытались переделать старые города, а оставляли их в покое и возводили рядом новые города-сады, города-футурополисы, была единственно верной. Она позволяла каждому жить так, как он пожелает. Хочешь, живи в Бухаре, столице Бухарского ханства, городе, который сам по себе может считаться этнографическим музеем. А хочешь, садись на струнник или на автобус, и меньше чем через 100 километров тебя ждет основанный русскими переселенцами фантастически красивый Ташкент, в котором вместо древних замков небоскребы и линии метро. Каждый выбирал по душе своей, и каждый выгребал по делам своим. Если вы поедете на машине из Верного в сторону курорта Медео, то по дороге вам непременно попадется выстроенный прямо на горном склоне сверхсовременный комплекс, который сильно напоминает дорогую виллу или дорогой курорт для состоятельных господ. Выше над горой, над этим курортом, только чуть в стороне, висит дирижабль с аппаратурой связи, обеспечивающей связью весь регион. Это гораздо более экономично, чем использование наземных вышек. Если вы, ну, скажем, заблудитесь или захотите из чистого любопытства узнать, сколько стоит номер в таком вот курортном комплексе и принимают ли они отдыхающих без предварительной записи, то через несколько сотен метров путь вам преградит появившийся неизвестно откуда внедорожник. Сидящие в нем люди вежливо объяснят вам, что да, здесь находится частный рекреационный комплекс, недавно построенный, принадлежащий анонимному товариществу на Вере. Нет, покорнейше просим простить, сударь. Это частное заведение, и отдыхают здесь только члены товарищества. Никого посторонних здесь нет, потому что отдыхающие ценят уединение и интим. Покорнейше просим простить, но большего мы сказать вам не можем. Но если вы проедете дальше, то, полагаем, найдете там почти такой же рекреационный комплекс для всех. Не за что, любезнейший. Счастливого пути. Слухи, конечно, ходили. Назвались имена известных миллионщиков, а то и его величества. Но дальше слухов дела не шли. Если же в вашей машине есть специальный чип, ежедневно перенастраиваемый службой безопасности всего почтенного места, то внедорожник не выедет вам навстречу, не преградит вам дорогу. Вы проедете по дороге дальше, мимо красивейших сосен, а потом дорога уткнется в дверь, искусно замаскированную, прямо в скальной толще. Можно, конечно, оставить машину на внешней стоянке, но там постоянно не бывает мест. Стоянка сделана на 5 машин специально для того, чтобы пролетающие над этим местом спутники-шпионы не числили объект в составе особо важных. Затем замаскированный тоннель перед вами откроется, и вы въедете в так называемое чистилище, что-то вроде бокса с двумя воротами, которые никогда не бывают одновременно открыты. После того, как дежурящие здесь сотрудники службы безопасности убедятся в том, что вы — это вы, вас пропустят уже в подземный гараж на 100 с лишним машин, вырубленные в скальной толще. Там места есть все время. Делали с запасом. В гараже есть вход в лифт. Для того, чтобы открыть его, нужно приложить свою карточку, которая на этом объекте есть у каждого сотрудника, к желтому кругу валидатора. Дверь откроется автоматически, если доступ подтвержден. На объекте никогда не бывает много народа. Здесь дежурят по суткам. Приезжают и уезжают в разное время, поэтому перед лифтом никогда не бывает очередей, а на стоянке всегда хватает мест. Войдя в лифт, вам нужно решить, куда ехать, потому что есть два надземных этажа и четыре подземных. На подземном уровне находится запасной командный пункт войсками Туркестанского военного округа, точнее, один из запасных, законсервированный. Решив, куда ехать, вы должны приложить ту же самую карточку к кругу на стене с обозначением этажа, и лифт моментально и бесшумно доставит вас куда нужно, если, конечно, у вас есть соответствующий допуск. Объект числится законсервированным. Все ассигнования на него отпускаются как на запасной ЗКП, но на самом деле он активно действующий. Для того, чтобы убедиться в этом, стоит только подняться на один из двух верхних этажей. Если лифт доставит вас туда, то перед вами предстанет достаточно странная картина. Это вроде как воинская часть, вот только по коридорам, отделанным шикарной синей микрофиброй, шляются непонятные типы, в основном возмутительно молодые, иногда даже смеют курить. Они говорят на специфическом компьютерном языке, не отдадут вам честь, даже если вы генерал-фельдмаршал русской армии. И самая большая проблема с ними в том, что они в рабочее время обожают играть в компьютерные игры. Если не проверять их, то они так и будут в них играть. Такие уж это люди. Им нравится убивать, и неважно, в жизни это происходит или в компьютерной игре. Дежурная смена сидела на втором этаже здания и состояла из 22 операторов. Их должно было быть 25, но трое отсутствовали по тем или иным причинам. Помимо этих 22 операторов, был начальник смены, пожилой, рано полысевший из-за нервов мужчина, у которого за стеклянной выгородкой был отдельный кабинет, и дежурный техник, который должен был починить что-то, если это что-то здесь сломается. В обычное время он бездельничал, шлялся по коридорам, пил кофе и даже пытался приставать к операторам женского пола. А такие тут были. Вот только его прыщавая физиономия в сочетании с близорукими глазами, спрятанными за сильными линзами очков, никак не походила на чеканный профиль героя чего-то там романа. На часах было примерно 6 часов по местному времени. Первая пересменка проводилась в 9, до нее было еще 3 часа. Чуть придремавший в своем кресле майор Зазуля, начальник смены, дернулся, когда звякнул звонок электрочайника, напоминающий о том, что чайник вскипел. Чайник, кстати, равно как и все остальные энергопотребители, не имеющие отношения к работе центра, были запитаны от параллельной сети, не имеющей ни одного сопряжения с сетью, от которой питались пульты управления. Майор Зазуля зубами оторвал верху пакетика с кофе 3 в 1, сыпанул его в большую керамическую кружку, она меньше греется в пальцах, потом принес чайник и залил кружку кипятком. Немного постоит, и все, можно будет пить. Кофейный аппарат сломался еще 3-го дня. Он подавал заявку на ремонт, но ее не выполнили до сих пор. Наверное, из соображений секретности. А простого ремонтника сюда не пустят. Приходилось пить эту дрянь. Надо, чтобы немного остыл. Майор сонным взглядом через прозрачную стену окинул своих буйных и анархичных подчиненных. Кто-то работал в домашних тапочках, кто-то в драной майке. Над одним из постов была наклейка, на которой было написано: «Мамочка, а можно я сегодня кого-нибудь грохну?» Наклейка была самодельной. Снова звякнул чайник. Майор недовольно посмотрел в угол. Он же отключил его. Но чайник стоял, как и стоял, выключенный. И тогда майор понял, что это звонит телефон. «Пост один слушает». Майор постарался, чтобы его голос звучал не так, как будто он только что проснулся. Телефон отозвался словами, от которых полусонный майор враз пришел в себя. «Пост один, слушай мою команду. Активировать протокол Эпсилон. Повторяю, активировать протокол Эпсилон. Цель в 42-м секторе. координаты 42, Степан 5-1-5-2-4-7-3-8-2-1-2-3-9. Повторяю. Координаты 42, Степан 5-1-5-2-4-7-3-8-2-1-2-3-9. Цель уничтожить немедленно, ущерб максимальный, по исполнении доложить. Майор, записавший карандашом цифры координат цели на отрывном блокноте, бросил трубку так, как будто она жгла ему руки. Никогда при нем не активировали протокол Эпсилон. 42-й сектор, это 9-й пост, господи, это же наша территория, Туркестан. Забыв про недопитый кофе, майор вырвал листок из блокнота, рысью помчался в зал, добежал до 9-го поста. На 9-м посту сидела вальяжная, крашеная в рыжий цвет молодая девица весьма приятной наружности. Ее переманили из Санкт-Петербургского политехнического за квартиру в Верном от Его Величества, которая останется при ней после выслуги лет и обещания военной пенсии в 31 год. На майке, обтягивающей весьма выразительной формы, значилась Александра. Эту майку она носила для того, чтобы не носить стандартную армейскую табличку с именем на груди, которую она ненавидела. На ее счету было 17 боевых миссий, и ей, похоже, было наплевать на то, что каждая из этих миссий закончилась смертью как минимум одного человека. Перед тем, как пригласить сюда кого-то, кандидатов тестировали психологи, и если кого-то сильно беспокоила чья-то чужая смерть, шансов на бесплатную квартиру и военную пенсию у этого человека не было. «У нас есть цель», — выпалил майор. «Какая цель?» — недоуменно сказала девица. «Пока что никого не видно, заданий нет». «Уровень Эпсилон, это Туркестан. У нас есть взлетающие машины?» «Есть. Вводи вручную. План полета отменяется». Девица вздохнула. Этот вздох она отрабатывала специально. В тонкой майке и без лифчика все было очень впечатляюще. Секс и смерть. Вот что ее возбуждало, и ей хотелось соблазнить этого старого, нудного урода хотя бы из принципа. Ее же пока держали на контроле воздушного движения, то есть на контроле взлетающих и приземляющихся аппаратов. Диктуйте. В нескольких сотнях километров южнее, на высоте 16 тысяч метров, в туркестанском небе, почти бесшумно парил ударный аппарат серии «Ворон», самый крупный, «Ворон-5». Один толкающий винт с кривыми саблевидными лопастями, двигатель «Кузнецов», самый экономичный в классе, толстый фюзеляж, покрытый светло-серым, чуть поблескивающим на солнце материалом, снижающим радиоизлучение. Огромные прямые крылья с максимальной стреловидностью, как нельзя лучше приспособленные для длительного полета в патрулировании. Созвездие камер спереди и сзади, лазерная система прицеливания, толстая нашлепка обтекателя на горбе самолета для связи с центром управления по спутнику. Беспилотный ударный самолет облетывался после смены двигателя, но, получив приказ, начал неспешно разворачиваться. «Вот он!» — Александра пощелкала клавишами, наложила на экран координатную сетку. «Кажется, это что-то вроде постоялого двора. Два этажа? Приказ? Уничтожить. Ущерб максимальный». Девица испытующих взглянула на начальника смены. «Вариант Эпсилон», — напомнил майор. Это была воинская часть 90-122, оперативный центр, управляющий сетью стратегических беспилотников, круглосутки дежурящих над Востоком, каждый в своем секторе. Никакого персонала в опасной зоне, никакого риска, только невидимая смерть в небе над тобой, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 суток в год, не устающая, не рассуждающая, не испытывающая жалости, совершенно равнодушная. 36 часов запас по топливу, 24 часа дежурства. Выбор оружия от вакуумного боеприпаса от ДАБ-250 до малогабаритной ракеты высокой точности весом 37 килограммов. При поступлении разведывательной информации о наличии в том или ином секторе цели, она могла быть уничтожена в течение максимум 20 минут. Но чаще время реакции было меньше 10. Такова война компьютерной эры, война за пультом, перед телевизором, война, где героизм заменяет точный расчет и хладнокровная, но вынужденная жестокость. Не мы начали это, и не нам заканчивать. Официально было 3 уровня реагирования. Они обозначались греческими буквами «альфа», «бета» и «гамма». Уровень «альфа» — работа по заранее согласованному плану в интересах того или иного рода войск. План работы присылают по электронной почте в виде формализованного задания или привозят с курьером. Там список целей, их координаты, ограничения на применение оружия и тому подобные вещи. Летное задание, как оно есть. Уровень бета – то же самое, но задание возникает внезапно. Например, разведывательная группа попала в засаду. Ей нужна помощь. Или обнаружили местонахождение известного банд-главаря. Здесь больше зависело от операторов. Можно было ударить и по своим, если пулять куда попало. Наконец, уровень гамма. Свободная охота в районах с повышенной террористической активностью. Например, если оператор видит, что несколько вооруженных гранатометами людей лежат рядом с дорогой и кого-то поджидают, или кто-то ночью копает яму на дороге, а рядом лежит нечто, напоминающее готовый к установке фугас. Оператор нажимает кнопку и посылает бандитам привет с неба. Относительно свободной охоты по уровню гамма существовал свод постоянно действующих приказов, описывающих возможные боевые ситуации и пределы реагирования на них. Основным критерием, позволяющим отличить боевика, являлось наличие у него оружия. Например, если ты видишь, как какой-то мужик копает лопатой яму рядом с дорогой, а рядом лежит мешок, но у мужика нет оружия, то ты не имеешь права накрыть его. Ты должна только пометить место и сбросить информацию для передачи саперам. А вот если рядом с ним лежит, пусть хотя бы старое кремниевое ружье эпохи британского владычества, то ты имеешь право размазать его по асфальту, отправить в ад экспрессом. Ну, как бы то ни было, существовал СБД, система боевого документирования. Все действия операторов отслеживались, и потом по ним могла состояться дисциплинарная комиссия или военный трибунал. Но был еще один уровень. Уровень Эпсилон, закрытый уровень. Приказ передавался исключительно устно, по телефону, без записи. Право передавать приказ имели, и порядок его передачи знали только несколько человек в стране. Все высшие чиновники и офицеры генеральского и адмиральского уровня. Уровень Эпсилон — это тот же уровень Гамма, только по исполнении приказа вся информация из СБД изымается и уничтожается. И никто, ни один человек не знает, что произошло на самом деле, потому что не остается никаких следов. Девица пожала плечами, застучала по клавишам, затем взялась за что-то, напоминающее летный штурвал, переходя на ручное управление. В черно-белой гамме на экране плыл Туркестан. Ручное управление, аппарат 9, боевой режим. Верно. Координаты. 4-2, Степан, 5-1, 5-2-4-7, на 3-8-2, 1-2-3-9, конец. 4-2, Степан, 5-1, 5-2-4-7, на 3-8-2, 1-2-3-9, исполнено. На экране появилась сетка прицела. Приказ. Уничтожение, ущерб максимальный. Поняла? Девица снова пощелкала клавишами, держа одну руку на штурвале. На экране в левом верхнем углу загорелся значок, отражающий выбранное оружие. Бомба ДАБ-250. Самая мощная из всего, что нес сейчас Ворон. Система стабильна. Аппарат в боевом. Получена цель. Есть зона. Есть готовность. Есть разрешение. Время над целью 30 секунд. Люк открыт. Сброс. Изображение оставалось неподвижным. Майор жадно смотрел на экран, отсчитывая в уме секунды. 25, 26. На 30-й секунде, как и обещал Александра, в центре экрана, там, где мигала красная сетка прицельной системы, вдруг на долю секунды мелькнула ослепительно яркая вспышка, а потом появилось серо-бурое облако, закрывшее всю цель. «Есть попадание», — прокомментировала девица, прямо в яблочко. «Мы их сделали». Майор внезапно почувствовал себя старым, очень старым и больным. Таким больным и старым, что ему пора увольняться отсюда, к чертовой матери. Майор пошел докладывать о поражении цели. Девица проводила его взглядом. Аппарат уходил направлением на север от Самарканда.